В прошлый раз мы с вами говорили о происхождении жизни. И действительно, не существует ни одной теории, которая могла бы естественным образом описать то, как возникла жизнь. Не существует, собственно, и понимания, что такое жизнь в рамках лишь естественного подхода, подхода, исключающего участие Творца, исключающего наличие того, кто ввел в информацию изначально сотворенные материю и энергию. Что касается происхождения биологических видов, эта точка зрения, эта теория считалась более-менее ясной и называлась теорией эволюции, созданной Дарвином. Считалось, что теория Дарвина объясняет все, как произошли виды, один вид из другого. На самом деле, такой подход не являлся новым до Дарвина. Просто всем было очевидно, что этот подход не более чем некие совершенно не подкрепленные фактами религиозные воззрения. И лишь когда распространение идей гуманизма и просвещения, требовавшего освобождения человека от подотчетности перед Творцом, под ответственности перед Творцом, вышли на первый план, возникла необходимость в философии, в мировоззрении, которая бы доказала человеку, что он независим от Творца. И тогда вновь ухватились за идеи того, что человек лишь является животным. И для этого нужно было показать, как же могли одни животные превратиться в другие животные. Тут и пришла на помощь теория эволюции, созданная Дарвином. Дарвин, по сути дела, создал некое заклинание, некую формулу, которая показывала, как же одни животные должны превращаться в другие. Вы все прекрасно знаете, как звучит это заклинание. Звучит оно «выживание наиболее приспособленных». Очень интересно, мы можем обратить внимание, что одни, в общем-то, теории могут соответствовать фактам, другие теории, и мы можем их доказать при помощи фактов, другие теории могут не соответствовать фактам, и мы можем при помощи фактов их опровергнуть. Чем интересна теория эволюции Дарвина, она вообще с фактами никак не связана. Ее невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Это действительно магическое заклинание. Выживание наиболее приспособленного. Кто наиболее приспособлен? Тот, кто выживает. Кто выживает? Тот, кто наиболее приспособлен. Одно понятие в нем выводится из другого, и вы не можете, никогда не сможете ни доказать, ни опровергнуть это. Примерно точно так же, как я вам скажу, что первый, кто войдет в эту дверь, является наиболее входибельным. Вот. И наиболее входибельный входит первым. Вот. Почему вы смеетесь? Это вполне обоснованная теория, вы ее не сможете опровергнуть. Потому что кто первый войдет, тот и будет входибельным. Я его определяю таким образом. Точно так же, в общем-то, была построена теория эволюции Дарвина. Кроме этого, теория эволюции унаследовала идею наследственности именно в том виде, как ее выдвигал в свое время Ламарк. Жираф долгое время тянулся, чтобы достать самые верхние листья на дереве, у него вытянулась шея. Его дети родились с более вытянутой шеей, они тоже тянули, шея еще более вытянулась. Идея, в общем-то, ничего не имеющая общего с фактами. И если таким образом действительно было в самом деле, то со временем должны были развиться профессиональные семейства кузнецов с развитыми бицепсами, или у спортсменов, бегунов должны были быть, у их детей должны были быть более длинные ноги. На самом деле, те признаки, которые приобретает организм в ходе своей жизни, они не передаются по наследству. Это приобретенные признаки. По наследству передаются лишь те признаки, которые содержатся в генетическом фонде организма, которые записаны у него в ДНК. Второй движущей силой эволюции после наследственности была объявлена изменчивость. Всем известно, что дети похожи на родителей, но не всегда. Чем-то дети одних и тех же родителей друг от друга отличаются. Даже у близнецов есть, хоть и небольшие, но отличия. И это было поставлено во главу угла теории эволюции. Что именно эти изменения, постепенно накапливаясь, приводят к совершенно другим последствиям. Вопрос в том, являются ли эти появляющиеся изменения появлением чего-то нового? Появляются ли при этом какие-либо новые свойства? Яркий пример, который часто приводит в пользу теории эволюции, это бабочка-березовая пятница. Наверняка вы ее учили в школе на уроках биологии. Бабочка жила в лесах на коре деревьев. Кора деревьев была светлая. Потом начали разрастаться города. Города производили много дыма. Кора деревьев потемнела. И крылья бабочки тоже потемнели. И говорится, вот мы видим, на лицо происходит эволюция. Были бабочки светлые, превратились в бабочек темных. Появился новый признак. На самом деле ничего нового не появилось. Бабочка имела в своем генофонде возможность появления как светлой, так и темной формы. В результате того, что деревья потемнели, те бабочки, которые несли информацию в своем генофонде о светлой форме, были уничтожены вредителями, были уничтожены птицами. В итоге остались бабочки только те, которые несут информацию о темном цвете крыльев. Появилась ли какая-то новая информация при этом? Нет. Более того, если теперь этих бабочек переселить куда-нибудь на другой, куда-нибудь на остров, где окружение светлое, вновь светлыми бабочки не станут. Они просто погибнут. Почему? Потому что вся информация, которая была в их генофонде о светлой форме, уже уничтожена. Произошла деградация. Более богатый генетический фонд изначальный был сведен к более бедному впоследствии. Мы можем видеть точно так же, как селекционер специально может взять дикую собаку и, выбрасывая те признаки, которые ему не нужны, вывести из нее, например, таксу. Или вывести из нее сенбернара. Вот. Но можно ли из сенбернара вывести таксу? Или можно ли из таксы вывести сенбернара? Нет, почему? Потому что мы оставили лишь одну единственную форму. Мы выкинули все то, что нас не устраивало. На самом деле мы, по сути дела, дегенерировали эту породу. Из богатого генофонда дикой собаки мы оставили только то, что нас устраивало. Мы знаем, что породистые собаки наиболее часто подвержены заболеваниям. Мы знаем, что они наиболее слабы. Почему? Потому что это дегенерированная порода. Все те возможности вариации, которые были изначально заложены в виде дикой собаки, нами самими выброшены. Ничего общего с эволюцией в смысле дарвиновском, с развитием, ни один, ни первый, ни второй пример не имеет. В свое время было предложено, когда мы узнали о существовании таких понятий, как мутации, что ага, ну хорошо, не существует появления новых признаков, но есть же мутации. И в результате мутаций может действительно появиться что-то новое. Но тут встает вопрос, дают ли мутации положительные изменения? Мутации – это случайные ошибки при копировании тех или иных характеристик. Мы можем перезаписывать видеофильм с кассеты на кассету. Будет ли копия лучше, чем оригинал? В лучшем случае она будет точно такой же, если мы, допустим, используем цифровой метод перезаписи. Как правило, она будет хуже. И чем больше раз мы переписываем, тем больше и больше ошибок будет накапливаться. Тем больше и больше будет накапливаться шумов, в результате ничего видно вообще не будет в конце. Точно так же при копировании ДНК организма возможны ошибки. Эти ошибки не создают новых эффектов, они создают шумы. Шумы лишь уничтожают информацию. Информация постепенно дегенерирует. И в итоге всякое следующее поколение является более дегенерирующим, чем предыдущее. Можно, конечно, предположить, что при каких-либо условиях какие-либо мутации могут казаться полезными. Например, в некоторых местах, островах живут бескрылые жуки. Это результат дегенерации. У жуков исчезли крылья. Но благодаря тому, что у них исчезли крылья, они живут на этом острове, их не сдувает оттуда ветер. Или некие рыбы, живущие в пещерах, у них не работает зрение, у них не бывает болезнь зрения, у них их генофонд дегенерировал, они лишились глаз. Да, вроде бы это дает некое преимущество. Но явилось ли это, опять же, развитием в том смысле, как это представлял себе Дарвин? Или это является дегенерацией? Нет, в этом случае мы опять видим, что из более богатого набора было что-то выброшено. Но рыбы при этом остались рыбами. И жуки при этом остались жуками. Сама идея-то была заложена именно ошибочная. Когда Дарвин приехал на корабле «Бигл» на Галапагосские острова, он увидел там множество вьюрков. И он увидел, что вьюрки живут в разных условиях. И в зависимости от того, в каких условиях они живут, их, в общем-то, внешний вид стал очень сильно отличаться один от другого, но в любом случае они остались вилками. Никто из них не превратился ни в пчелу, ни в другое какое-то существо. Вилки остались вилками. Дарвин изначально верил в естественный прогресс, что что мы ни делаем с природой, она становится лучше и лучше, все идет, развивается от простого к сложному. Где он это увидел? Нигде. Мы естественного прогресса наблюдать нигде не можем. Его просто не существует. Но Дарвин предположил, вот они настолько изменились, со временем они могут измениться еще более сильно, и тогда превратятся уже не в вьюрков, а во что-то еще. На самом деле, если бы сейчас, если бы теории Дарвина не существовало, и сейчас, допустим, какой-нибудь натуралист высадился там же на Галапагосских островах, видел этих вьюрков, он бы при нынешних наших знаниях генетики просто сделал простой вывод, что вьюрки в разных местах утратили ряд своих свойств. И все остались только вьюрками. Это тот пример, который Дарвин заложил в основу своей теории, на самом деле является прекрасным примером стабильности видов. Что как бы они ни изменились, как бы они уже по-разному не выглядели, они лишь остались вьюрками и никем другим не стали. И выживание наиболее приспособленного к этому не имеет никакого отношения. В одном из писем, которые я получаю от читателей, издаваемых моим материалом, мальчик 11 лет задал очень простой вопрос. Нам в школе рассказывали, что в результате миллионов лет выживали наиболее приспособленные, из них выживали еще более наиболее приспособленные, из тех выживали еще более наиболее приспособленные. Так в результате долгой цепи выживания наиболее приспособленных из амебы образовались динозавры. Почему же столь наиболее приспособленные динозавры вымерли, а амебы существуют до сих пор? Ребенок задает совершенно простой и ясный вопрос. Потому что если действительно мы будем говорить о приспособленности к разным условиям, то что может быть более приспособлено к любым условиям, чем амеба, одноклеточное существо? Сама идея сложности организмов, которые мы называем высшие, и простоты организмов, которые мы называли простейшие, уже идея, принятая чисто на веру. Нам скорее так кажется, чем оно есть на самом деле. Мы с вами об этом говорили, когда беседовали о происхождении жизни. Откуда появилась вообще сама идея о последовательной эволюции? Дело в том, что всю Землю покрывают слои геологические различных осадочных отложений. Ну и до возникновения теории Дарвина никого они сильно не волновали с точки зрения эволюционной. Все прекрасно представляли, что это не что иное, как результат всемирного потопа, когда-то затопившего всю Землю. Во всех этих слоях мы видим отложения именно морской фауны, равно как и погребенной под этими слоями останки сухопутной фауны. Но в свое время была высказана идея, что, наверное, это результат последовательности отложения жизни. Слой за слоем накапливалось все это в течение миллионов лет. И мы можем видеть, как в этих слоях встречаются самые разные существа, разные виды. По этим видам сейчас и датирую слои. Если, допустим, в слое каком-то находят, скажем, трилобитов, то говорят, это слой кембрийский, потому что в кембрийском слое существуют трилобиты и так далее. То есть для каждого слоя есть свой ископаемый индекс, и сама идея эволюции от простого к сложному послужила основой датировки этих слоев. Ни на каком слое его возраст не написан. И у никакого трилобита ископаемого с собой паспорта нет, где сказано, значит, когда он жил и какой его возраст. Но сейчас мы, в общем-то, можем четко увидеть интересное явление. Любой, в общем-то, палеонтолог, когда его спросят, как давно существовали трилобиты, вам расскажут. Трилобиты существовали от 500 до 570 миллионов лет тому назад. И мы это знаем. Значит, это подтверждается тем, что мы находим трилобитов в кембрийских слоях. Точно так же любого геолога спросить, какой возраст кембрийских слоев. Он скажет, нам доподлинно известно, что возраст кембрийских слоев составляет 500-570 миллионов лет. Это подтверждается тем, что в них мы находим трилобитов. То есть происходит, опять же, замкнутый круг. Одно определяется по-другому, второе определяется, опять же, по этому первому. Встает вопрос, если действительно все происходило так, то почему в этом самом нижнем кембрийском слое мы вдруг обнаруживаем трилобитов. Ниже никаких ни недотрилобитов, ни полутрилобитов не существует. Трилобиты существуют, появляются сразу в прекрасно развитом виде. Это существо, ну, типа нашей махрицы, только несколько побольше, с сложным панцирем, который позволяет трилобитам свернуться. Самое удивительное, что у трилобитов есть вполне развитые глаза. Но именно зрение считается теорией эволюции одним из наиболее сложных функций организма. Сам Дарвин признавался, что он не имеет представления, каким образом в результате эволюционных преобразований может появиться глаз. Дело в том, что видим-то мы не совсем глазами. Глаз воспринимает свет. Этот свет передается мозгу. Мозг обрабатывает изображение. В конечном итоге мы видим мозгом, и глазом это целая система. И если, допустим, правильно в свое время в результате каких-то эволюционных преобразований появился глаз, то откуда мозг должен знать, как интерпретировать поступаемые с него данные? Если мозг развился достаточно для того, чтобы образовалось зрение, а не развился глаз, то опять же, с точки зрения теории эволюции, это не дает никаких преимуществ, и такая мутация будет просто выброшена. Даже если одновременно, совершенно случайно, в результате разных процессов, достаточно, значит, появилась мутация, что образовался глаз, и, значит, усложнился мозг таким образом, что он может обрабатывать этот, значит, поступающие данные. Каковы будут сигналы обмена? Когда мы говорили о происхождении жизни, мы говорили о том, насколько сложен информационный обмен. Что информация не сводится лишь к передаче кода. Этот код должен иметь какое-то значение. Это значение должно еще и нести какую-то цель. То есть это сложнейшая система, которая может образоваться только сразу же. И она при малейшем нарушении никогда не будет работать. Помните, в Евангелии есть один пример, когда Иисус исцеляет слепорожденного. Это одно из наиболее действительно великих чудес, описанных в Евангелии. Почему? Человек может ослепнуть. Человек может ослепнуть в результате травмы. Человек может ослепнуть в результате какого-нибудь переживания, в результате какого-нибудь физиологического нарушения. В каждом из этих случаев потом может человек исцелиться. Физиологическое нарушение пройдет, пережитая травма, в общем-то, отступит, или какой-то другой шок поможет человеку восстановить это. Если человек родился слепым, то он уже прозреть не может никогда. Почему? У человека может быть совершенно здоровый глаз и совершенно здоровый мозг, но нарушение именно в информационном обмене между глазом и мозгом. Здоровый глаз воспринимает свет, но не передает сигнала в мозг. Или передает, но мозг не может этот сигнал правильным образом интерпретировать. Между глазом и мозгом не установлен код, который позволял бы им общаться. И вот вдруг, неожиданно, если верить теории эволюции, появились трилобиты, сами по себе, сразу целые, без каких-либо промежуточных областей, без каких-то промежуточных форм, и сразу мы видим у них развитый глаз. В следующих формах сразу появляются рыбы, в следующих слоях. Позвоночные, беспозвоночные, птицы. И в каждом случае мы видим полностью развитое существо. Никаких переходных форм вообще не обнаружено. То, что когда-то еще считали переходными формами, тоже оказалось вполне развитыми существами. Вспомним хотя бы того же археоптерикса, которых нашли-то всего 3 или 4 по всему миру, но везде их стали изображать, что наконец-то мы видим переходную форму между птицей и рептилией, потому что у него есть зубы, у него есть когти. Но у некоторых рептилий есть зубы, у некоторых рептилий нет зубов. У некоторых птиц есть зубы, у некоторых птиц нет зубов. У некоторых людей есть зубы, у некоторых людей нет зубов. Это не является признаком переходной формы. И до сих пор существует огромное количество птиц, имеющих когти на крыльях. Те же самые страусы, например. Или птица гацинг, птенец которого лазит по деревьям при помощи этих когтей до того, как птица научится летать. То есть это не является признаком переходной формы. Вот если бы у птицы была наполовину чешуя, наполовину перо, можно было бы говорить, вот мы видим трансформацию. Но подобного нигде никогда не видели. Дело в том, что археоптерикс является совершенно полноценной птицей. У него есть прекрасное оперение. Само по себе перо – это удивительнейшая структура, которая позволяет, когда необходимо делать конструкцию крыльев мягкой, когда необходимо делать ее жесткой. Крылья при помощи крючочков и петелек зацепляются в единую конструкцию при полете. При необходимости они меняют конфигурацию пера. И случайное преобразование чешуек при помощи мутации сделать такое разнообразие разных типов перьев просто не в состоянии. Да и представьте себе, какая-нибудь рептилия, скажем, собралась превращаться в птицу. И даже не будем говорить о миллионах лет. Произошло это, скажем, всего в 2 или 3 поколения. Потому что вероятность того, что миллионы раз повторится то же самое, та же самая случайность, и всякий раз она будет вести к улучшению, мизерная. Будем великодушны и скажем, хорошо, в результате 2 грандиозных мутаций в 2 поколения рептилия должна превратиться в птицу. Уже в первом поколении после этого мы находим существо, у которого уже наполовину передние конечности крылья, наполовину лапы. Сможет это существо летать? Конечно же, не сможет. Сможет это существо бегать? Конечно, не сможет. Это урод, который тем же самым естественным отбором должен будет отметен, он просто не, у него нет шансов произвести потомство. То есть теория эволюции, которая кажется нам такой, в общем-то, гладкой при первом взгляде, имеет огромное количество дыр. И представим себе, значит, у червя появились некие начатки глаз. Вот. Но мы только что говорили, насколько сложная система зрения. Если эти, и какие бы там ни были начатки, если червь не видит, они не дают никаких преимуществ, и тогда эта мутация не будет закреплена. В соответствии с той же самой теорией эволюции. Закрепить ее должен отбор. А чтобы ее закрепил отбор, они должны иметь, это должно давать какие-то преимущества. Какие преимущества дают слепые глаза? Вот. Никаких совершенно. То есть сами по себе теории того, что одно существо могло преобразоваться в другое, они не имеют основания. И исходно это было построено на такой науке, как гомология. То есть стали изучать похожесть. Гомология изучает похожесть. Человек похож на обезьяну, можно смотреть, как значит говорить, что они произошли, что люди произошли от обезьян. Передние конечности примерно похожи у человека, у тюленя, у птицы с разными вариациями, но мы можем видеть, что принцип конструкции примерно одинаковый. Но говорит ли это об общем происхождении? Или это говорит об едином конструктивном замысле? Мы можем сказать, что запорожец похож на Мерседес-Бенц. Но это не значит, что Мерседес произошел от запорожца путем естественных преобразований запорожца. Вы в общем-то, ни один автослесарь не возьмется путем мелких изменений переделать запорожец Мерседес. Гораздо проще отправить запорожец в переплавку. Вот, а потом из этого металла наново сделать Мерседес. То есть из того, что уже есть, сделать что-то другое невозможно. Почему? Да потому что тут есть замысел. Потому что уже это сделано по другому плану. И, в общем-то, конечно, бывают в архитектуре случаи, что в конюшню перестраивают в театр. Но если, в общем-то, как правило, получается плохой театр. Вот. И если изначальный замысел был другим, чаще всего переделать уже ничего невозможно. Мы видим во всем действительно реальный замысел. То, что называется телеологией. Мы опять сталкиваемся с тем же самым аргументом часовщика. Мы видим прекрасно, каждый организм является прекрасно созданной машиной, прекрасно разработанной, отлично работающей. Как сказал псалмопевец, славлю тебя, Господи, ибо я дивно устроен. Именно поэтому, в общем-то, апологеты теории эволюции в первую очередь, что пытались сделать именно то, что мы называем дистелеологией. То есть они пытались доказать, что в природе нет замысла, что все бессмысленно. И когда мы с вами говорили о том, как наши верования влияют на то, как мы живем и то, что мы делаем, мы говорили о такой идее, как рудиментарные органы. Откуда появилась идея рудиментарных органов? Она появилась, потому что нужно было доказать, что в нашем организме есть что-то ненужное, что-то бессмысленное. Вот. Но эта идея потерпела крах. И сейчас никто из ученых не возьмется хотя бы один орган в теле человека или в теле любого другого животного или растения назвать рудиментарным. Организм потому и называется организмом, что организм органично сочетает все элементы. Мы можем увидеть, как, в общем-то, теория эволюции зашла в тупик. Это признают сами сторонники теории эволюции. И, наверное, не нужно читать много критической литературы, достаточно почитать книги самих эволюционистов. Прекрасная книга эволюциониста Майкла Дентона «Эволюция. Теория в кризисе» явилась поворотным, в общем-то, камнем в жизни многих ученых, которые пытались заниматься теорией эволюции. Когда просто эволюционист честно рассказал все, что он знает о теории эволюции. Вот. Поэтому стал возникать ряд альтернативных теорий. Опять же, теория несостоятельна, она не соответствует фактам. Начинают возникать теории подпорки. Начинают возникать теории, которые пытаются как-то закрыть дыры на этой теории. Что особенно трудно, если теория не имеет ничего, кроме одной дыры. Вот. Таким образом, появился ряд альтернативных теорий. Их было очень много разных. Одной такой теории была теория, созданная биологом Голдом, так называемая теория точечного равновесия. Мы не находим никаких промежуточных форм в ископаемых, никаких промежуточных форм ископаемых геологических отложениях. Каждый следующий слой имеет набор совершенно других живых существ и никак не связан с предыдущим в части переходных областей. Вообще, если бы действительно шло постепенное изменение путем накопления мутаций из одного вида в другой, мы вообще никаких слоев бы не обнаружили. Был бы один сплошной непрерывный спектр. Также мы же обнаруживаем слои, в которых есть четко различные виды живых существ. Именно по этим различным видам мы и идентифицируем слои. Ведь это очень важно понимать, что геологические слои определяются по окаменелостям, ни по цвету, ни по форме, ни по каким-либо другим признакам. Если мы находим в этом слое окаменелости этого вида, значит, это слой кембрийский, если там есть трилобиты, которые являются ископаемым индексом. Если не находим, значит, нет трилобитов. И ни цвет, ни форма нам не дает, в общем-то, никаких других данных. Так вот, чтобы как-то, в общем-то, прикрыть вот эту проблему, что нет никаких промежуточных форм, Голд выдвинул теорию точного равновесия, что природа существует в равновесии. И потом вдруг, неожиданно, в результате какой-то либо катастрофы, либо, в общем-то, время пришло такое, все начинает меняться. И мгновенно, в эволюционной точке зрения, там, за несколько тысяч лет, появляется много новых видов, начинается после этого откладываться новый слой. И потому что это произошло так быстро, поэтому-то мы и наблюдаем такую разницу. Как он писал сам, что история природы очень похожа на жизнь солдата, которая, значит, состоит из продолжительных периодов скуки и быстрых периодов ужаса. Вот. Но, в общем-то, очень хорошая теория для того, чтобы прикрыть эту дыру. Но проблема у этой теории та же самая. Никаких совершенно доказательств и подтверждения не существует. Второй, наибольшее распространение получившей альтернативной теории, была теория Голдшмидта, которая называлась «Теория обнадеживающего урода». То есть, да, рождаются в результате мутаций уроды. Но иногда этот урод может обладать какими-то признаками, которых не было у его родителей, но которые могут оказаться обнадеживающими признаками. Например, произошла грандиозная мутация, рептилия отложила яйцо, из этого яйца родилась птица. Но встает вопрос, а как эти рептилии эту птицу выкармливали? Как эта птица потом нашла себе партнера противоположного пола, чтобы продолжить существование. И, в общем-то, вопросов гораздо больше, чем ответов дает эта теория. Но самое главное, что все эти альтернативные теории стараются, в общем-то, отвернуться от классической теории Дарвина, отвергнуть ее, потому что теория Дарвина уже дискредитирована, и видно, что ничего кроме дыр в ней нет, но сохранить то самое главное, что так дорого их сердцу в этой теории, что все случилось само по себе, что не было разумного творца, что мир возник случайным образом, что все живое, а следовательно и мы, люди, произошли от других существ. Потому что если мы, люди, произошли от других существ, то тогда действительно мы ни перед кем не подотчетны, и тогда мы можем делать, что мы хотим. В следующий раз мы как раз будем говорить о том, какие бы существовали теории происхождения человека и какие доказательства были найдены в пользу этих теорий.